«Тогда потрудитесь получить», — сказала Розелла, и, вынув из кармана круглую золотую коробочку, протянул ее Маргарите со словами: «Да прячьте же, а то прохожие смотрят. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна. Вы порядочно постарели от горя за последние полгода». Маргарита вспыхнула, но ничего не ответила. И Азазелла продолжал: «Сегодня вечером, ровно в 9:30, потрудитесь, раздевшись до нога, натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, но не отходите от телефона. В 10 я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться, вас доставят куда нужно, и вам не причинят никакого беспокойства». «Понятно?» Маргарита помолчала, потом ответила: «Понятно. Эта вещь из чистого золота, видно по тяжести. Но что же, я прекрасно понимаю, что меня подкупают. Ну и тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь». «Это что ж такое?» — почти зашипела Зазела. «Вы опять? Нет, погодите, отдайте обратно крем!» Маргарита крепче зажала в руке коробку и продолжала: «Нет, погодите, я знаю, на что иду, но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что если вы меня погубите, вам будет стыдно, да, стыдно. Я погибаю из-за любви». И, стукнув себя в грудь, Маргарита глянула на солнце. «Отдайте обратно!» — в злобе закричала Зазела. «Отдайте обратно! И к черту все это! Пусть посылают бегемота!» «О, нет!» — воскликнула Маргарита, поражая проходящих. «Согласна на все! Согласна проделать эту комедию с натиранием мазью! Согласна идти к черту на куличики! Не отдам!» «Ба!» — вдруг заорала Зазела и, вылупив глаза на решетку сада, стал указывать куда-то пальцем. Маргарита повернулась туда, куда указывала Зазелла, но ничего особенного там не обнаружила. Тогда она обернулась к Зазелле, желая получить объяснение этому нелепому «ба». Но давать это объяснение было некому. Таинственный собеседник Маргариты Николаевны исчез. Маргарита быстро сунула руку в сумочку, куда перед этим криком спрятала коробочку, и убедилась, что она там. Тогда, ни о чем не размышляя, Маргарита торопливо побежала из Александровского сада вон.